Поскольку с севера столицу надежно прикрывали горы, принца с его армией следовало ждать через восточные ворота. Сразу по нескольким дорогам, ведущим из города, были отправлены лазутчики. Благодаря этому мы смогли встретить Зили Султана не прямо возле столицы, а верст за 20 до нее. Представляя себе изумление бедного принца, когда посреди солончаковой пустыни возникла как гигантский мираж наша доблестная казачья бригада. Штыков у нас было не так уж много, около 700, однако дело было не в количестве штыков, а в репутации. Вся Персия знала, что казачья бригада — наиболее боеспособное подразделение в персидской армии, и одна стоит нескольких полков. Знал об этом, конечно, и Зили Султан. Однако знал он и другое, что осторожный Мельников едва ли пошлет казаков в междоусобицу, или, говоря дипломатическим языком, не станет вмешиваться во внутренние дела Персии. И тут мы устроили ему сюрприз. Но, кажется, еще большим сюрпризом для принца оказались горцевавшие перед казаками две хорошо ему знакомые фигуры — русского посланника Мельникова и вашего покорного слуги. Рядом с нами на своем верном кауром застыл, как изваяние, полковник Кузьмин Караваев. — Вы говорили, что их не больше 3000, — негромко заметил полковник. Я кивнул. — В таком случае чего мы ждем? — удивился полковник. — Давайте ударим по ним прямо сейчас. Мои молодцы разнесут их в клочья. — Ах, полковник, — сказал я, — если бы это было так просто, мы бы вас одного отправили против всего персидского войска. Увы, у Зили Султан есть оружие, которое дает ему превосходство над любым противником, пусть даже таким лихим, как наша бригада. Посланник также очень вовремя заметил, что пока армия принца не проявила враждебных намерений, нападать на нее по меньшей мере глупо. Пока не было сделано ни единого выстрела в сторону Тегерана, Зили Султан — сын шаха и губернатор Исфахана. Ваша дивизия, полковник, нужна нам не для войны, а как козырь в переговорах и знак серьезности наших намерений, — объяснил я. Судя по тому, что я знаю о настроении принца, он не станет разговаривать с отцом. Но с Россией он поостережется вести себя слишком нагло. Кстати, Александр Александрович, вы отправили ноту британцам? — Разумеется, — отвечал Мельников. — Мне донесли, что она поставила их в тупик. Не сейчас идут лихорадочные консультации. — Пусть идут, — сказал я. — А мы будем вести свои переговоры. По моей команде над казаками взметнулся белый флаг. Переговорный шатер был размещен на полдороге между нами и войском Зили Султана. Нас с посланником к шатру сопровождал взвод мухаджиров. Я попросил Калмыкова отобрать наиболее свирепых видом. Оружие оружием, а боевой дух противника подорвать никогда не лишним. Чем страшнее рожа врага, тем неприятнее с ним воевать. Справедливости ради замечу, что рожа Зили Султана сделалась страшнее любого мухаджира, когда он увидел меня в числе парламентеров. Впрочем, принц быстро совладал с собой и даже изобразил на физиономии что-то вроде приветливой улыбки. — Что ж, ваше высочество, и я рад вас видеть, — заметил я. Как говорят у нас в России, кто старое помянет, тому глаз вон. Далее наступила очередь русского посланника. Он уговаривал, журил, льстил и запугивал, словом, применял испытанные дипломатические методы. Видно было, что в принце страх борется со спесью, и его бросает от отчаяния к надежде. Время от времени он кидал на меня полные ненависти взгляды, но я лишь поощрительно улыбался, как бы говоря, «Да-да, ваше высочество, вы абсолютно правы, так оно все и есть». Поначалу принц, правда, пытался действовать по-азиатски, то есть хитрить и увиливать. «Почему?» — сказал он, невинно моргая. «Почему вы решили, что я веду войско против моего отца?» Но противостоял ему русский посланник, который за 30 лет своего пребывания в Персии сделался азиатом в квадрате и мог перехитрить целую армию принцев. — Если мы ошибаемся, — отвечал он, — ну, то пусть ваше высочество разоружит ваших солдат, а оружие передаст казачьей бригаде. — Меня оклеветали, — перебил его Зили Султан. — Тем легче будет установить вашу невиновность, если вы беспрекословно разоружитесь, — отвечал Мельников. Зили Султан ерзал и не знал, что ответить. Мне казалось, он как будто чего-то ждет. — Он не может решить сам, — — негромко сказал я посланнику по-русски. — Он ждет депеши из британского посольства. Как ему велят его покровители, так он и сделает. Мельников кивнул, соглашаясь, но заметил, что, по его мнению, мы должны продолжать переговоры. Я не возражал, тем более, что, судя по виду, принц совершенно изнемог. В какой-то момент в шатер вошел командующий телохранителями Зели Султана Тахир Джанаб с конвертом в руках. В глазах принца блеснуло что-то хищное. Он буквально выхватил конверт из рук Сартипа, разорвал его и быстро пробежал глазами. Мы с Мельниковым переглянулись. Напряжение было такое, что казалось, поднеси спичку, и шатер взорвется. «Исход дела зависит от этой депеши», — негромко заметил посланник. По мере того, как Зели Султан осмысливал содержание письма, в лице его проступало все большее разочарование. Наконец он поднял голову и посмотрел на нас. — Мне нужны гарантии, — сказал он. — Гарантии моей личной безопасности. Когда мы вышли из шатра, Мельников утер лоб платком и признался, что давно у него не было таких трудных переговоров. — Впрочем, — сказал он, — наша заслуга в победе невелика. Англичане одним своим словом могли повернуть дело к миру или кровопролитию. На мой взгляд, случилось чудо. Я поражен, что англичане отступили так легко. Я согласно кивал, хотя поражен был совсем другим. Как нелегко оказалось достать бумагу, которую английское посольство использовало для официальных писем. Все остальное было действительно просто. Ну и, разумеется, отдельное спасибо Гонзалину, который перехватил английского вестового и, чтобы тому не утруждаться, привез депешу в лагерь принца сам. Справедливости ради замечу, что оригинальное британское письмо все-таки дошло до принца. Что там было, я не знаю, поскольку, полагаю, невозможным читать чужую переписку. Знаю только, что принц был чрезвычайно огорчен, буквально рвал и метал, но было поздно. Его армия уже сложила оружие и была размещена в казармах. Кстати сказать, никакого сверхоружия, кроме новейших британских винтовок, у него так и не нашли. Что-то мне подсказывает, что пулемет спрятали в обозе английских офицеров, которых никто не досматривал и не мог принудить разоружиться. Впрочем, и британских винтовок хватило, чтобы шах отнял у принца владение всеми областями, которых тот значился губернатором, оставив ему только Исфахан. Зели Султану также было запрещено иметь армию, исключая личную гвардию. Все английские ружья конфисковали. А когда слух о них разошелся в народе, объявили, что на самом-то деле принц вез эти ружья в дар шах-ин-шаху. Я опасался, что шах в ярости решится на какую-нибудь непомерную кару для непокорного сына. Но, к счастью, вмешался Эндерун. Не знаю, как именно шаха уговаривали, однако в итоге Зели Султан живой и здоровый, хотя и несколько потрепанный, отбыл в Исфахан. Я стал полным кавалером всех персидских орденов, которые только можно было вручить иностранцу. Шах-ин-шах уже не шутя предлагал мне любой пост на выбор, кроме первого визиря и военного министра, но я деликатно отказался, сославшись на недостаток способностей к государственному управлению. Это предложение навеяло на меня грусть. Я вспомнил, что мне говорила на этот счет когда-то Элен. Но, впрочем, долго грустить не приходилось, пора было возвращаться домой. Но прежде чем отправиться домой, нужно было закончить еще одно дело. Я отправился на Машк-Мейдан в казармы персидской казачьей бригады. Караваева я застал на службе. Отдав ему честь, официально сообщил, что с завтрашнего дня увольняюсь со службы и возвращаюсь в Россию. — Вы думаете, это так просто, господин ратмистер? — нахмурился полковник. — Вы что же, в каком-нибудь штатском министерстве служите? — Господин полковник, я бы и рад послужить под вашим началом еще, но меня срочно переводят в другое место. И я протянул Караваеву бумагу от посланника. Тот пробежал ее глазами, поморщился. — А нам что прикажете делать? Целый полк остается без командира. — Ах, Александр Николаевич, — сказал я как мог прочувствованно, Все это время вы ведь как-то без меня обходились и ничего. На худой конец пришлют вам из России другого офицера, гораздо лучше меня. Караваев молчал. Потом посмотрел на меня прямо в упор. Не думал, что скажу такое, но... Мне жаль, что вы уезжаете. Из вас мог бы получиться отличный казачий ротмистр. Благодарю за комплимент, Александр Николаевич. Я хотел добавить, что если бы он бросил разведку, из него тоже мог бы получиться хороший казачий полковник, но потом подумал, что субординация не позволяет мне таких пассажей. Все-таки я пока еще числюсь в действующей армии. Может быть, как-нибудь в другой раз, когда я увижу Караваева без мундира и эполет, я смогу быть более откровенным. Но не сейчас, нет, не сейчас. Полковник, кажется, прочел мои мысли по лицу. Несколько секунд он неподвижно глядел на меня, потом вернул мне приказ. — Не смею вас больше задерживать, — сказал он, слегка улыбаясь. — Счастливого пути. Я отдал ему честь и пошел к выходу. Последний раз, проходя, я взглянул на мастерские, на вечно грязный фонтан, на караулки с ленивыми персидскими солдатами, прямо в подштаниках, сидящими на ковре. Не знаю почему, но еще не покинув казачью дивизию, я испытывал по ней какую-то странную ностальгию. И это при том, что на службе мне удавалось бывать общим счетом не более недели. Впрочем, может быть, тосковал я как раз по этой причине, то есть потому что слишком мало видел этой странной персидско-казачьей военной жизни. У ворот меня ждал Гонзалин, точнее, не ждал, а наблюдал за очередными фокусами собравшихся на площади дервишей. Один из дервишей протянул к нему руку за подаянием. — У меня на родине в базарный день и не такие чудеса показывают, — презрительно заявил Гонзалин, но все-таки дал дервишу пару кранов. Тот поднял руки вверх благодаря отнюдь не дарителя, а прямо Всевышнего. — Опять эти дервиши, опять эти суфии, никуда от них не деться, — сказал я. — Кстати, о суфиях. Не заглянуть ли нам к одной общей знакомой? Гонзалин не возражал. Мы подъехали к дому Ясмин и постучали ручкой в дверь. Вышел знакомый уже мне привратник. Кажется, он тоже меня узнал. — Добрый день, — сказал я по-английски. — Могу я видеть госпожу Ясмин? — Госпожа в отъезде, — отвечал привратник. Я почему-то огорчился. Вот как. — А скоро ли она вернется? Привратник только головой покачал. — Никто не знает. Госпожа уехала далеко. И, вероятнее всего, надолго. В задумчивости мы отправились домой. — Ничего, — сказал Гонзалин. — Не огорчайтесь. Бодливый коровий бог рог не дает. Я нахмурился. Какое отношение твоя глупая поговорка имеет к нашему случаю? Я имел в виду, не все коту масленица, будет и поздний день. Безмятежно отвечал Гонзалин. Я выбронил его и велел не рассуждать о том, чего он не понимает. У меня и без того было прескверное настроение. С шахом я попрощался самым нежным образом. На прощание он подарил мне крупный бриллиант из своей сокровищницы. У бриллианта было собственное имя. Он назывался «Лунный глаз». Глаз этот так сиял, что у более жадного, чем я, человека мог бы вызвать апоплексический удар. Но я, признаюсь, равнодушен к ювелирной красоте, поэтому сунул бриллиант в карман и тут же о нем забыл. Гораздо более интересным показался мне другой сувенир. Новейшая малокалиберная магазинная винтовка. Но этот сувенир я подарил себе сам, забрав его из арсенала разоруженной армии Зели-Султана. Я знал, что наши оружейники как раз бьются над такой винтовкой и посчитал, что русской армии подобный подарок придется очень кстати. На следующий же день мы отправились в Энзели уже знакомой нам дорогой. В этот раз я и Гонзалин ехали верхом и без всякого каравана. За все время, пока мы ехали, в дороге не случилось ничего занимательного, если не считать пары попутно пойманных воров и одного раскрытого убийства. Из порта нас в лодках-кирджимах перевезли на борт парохода. Осмотрев каюты, я поднялся на палубу. Гонзалин, как обычно, где-то рыскал. Я в последний раз глядел на удаляющийся берег. Каких воспоминаний больше оставила во мне Персия? Грустных или светлых? Пожалуй, что грустных. Пожалуй, я слишком рано отплывал отсюда. Пожалуй, я оставил здесь что-то важное. Слишком важное, чтобы взять и уехать просто так. — Гонзолин! — рявкнул я. — Где ты, черт, тебя подери? Гонзолин тут же сгустился из воздуха, словно только и ждал моего зова. — Что угодно господину? — Мы остаемся, — кратко отвечал я. — Найди капитана и предложи ему денег, чтобы он отправил нас обратно на берег. Гонзолин мгновенно исчез. Я снова повернулся, глядя на берег. — Прекрасная погода, не так ли? — раздался за моей спиной женский голос. Я оцепенел. И также, не выходя из оцепенения, медленно повернул голову. Рядом стояла Ясмин в очаровательном белом платье, белой шляпке и с белым зонтом. — Надеюсь, путешествие у нас выйдет замечательным, — сказала она, глядя на меня смеющимися глазами. — Я бы не рассчитывал на это, — отвечал я после небольшой паузы. — Проходишь к старой, здесь бывает сильная качка. — Я имею в виду путешествие по России. Я давно хотела там побывать. Это великая страна. Она мне кажется очень интересной. Могу я вас попросить быть моим чичероне? Несколько секунд я молчал. Потом рявкнул. — Гонзолин! — Слушаю, господин. Слуга уже стоял рядом. — Ступай, капитан, отмени высадку на берег, — велел я, не отрывая взгляда от Ясмин. — Уже отменил? — спокойно отвечал тот. Я посмотрел на него. — Так ты знал? Он только руками развел. — Я заметил госпожу еще, когда мы поднимались на борт. Я махнул рукой на хитреца и повернулся к Ясмин. — К вашим услугам, сударыня. Ясмин улыбнулась в ответ и сказала, что теперь совершенно уверена, в России скучать ей не придется. Эпилог. Историк и генерал. Пока Волин читал, 86-летний генерал-майор сидел в любимом кресле у окна, откуда мог видеть не только всю гостиную, но и выход из прихожей. «Удобный ракурс для ведения огня», — говаривал он, и было неясно, всерьез он или шутит. Впрочем, ракурс был действительно удобный. Сидя так, старый историк, вооруженный карабином «Сайга», легко мог контролировать группу спецназа. Волин так увлекся чтением, что забыл про еду. А когда генерал принес ему собственноручно сделанные бутерброды, проглотил их, не чувствуя вкуса. Наконец, последняя страница была прочитана, и Волин с облегчением откинулся в кресле. С минуту сидел с закрытыми глазами, потом поднял голову и посмотрел на Сергея Сергеевича. — Неужели все на самом деле так и было? — спросил он. — Или, может, все-таки мистификация? Какой-то писатель прошлого века решил позабавиться, подшутить над потомками. Генерал поглядел на него сурово. — Никаких мистификаций, — отчеканил он. — Говорю же, надворный советник этот существовал на самом деле. Больше того, я знал его лично. Волин поднял брови. — До каких же это лет дожил таинственный надворный советник, если генерал знал его лично? — Ну, не его, не его. Его сына, — поправился генерал. — Сын работал на нас, Великую Отечественную, был двойным агентом, британско-советским. Кстати, ты заметил, что сам советник тут себя арестом именует? Смешное совпадение. Так вот, советник наш был гением разведки и уголовного сыска. Он здесь про себя пишет, что он не великий, а только выдающийся. Как раньше говорили, смирение паче гордости. На самом деле великий, конечно, по-другому не скажешь. Генерал задумался о чем-то своем. Волин терпеливо ждал. И дождался, хоть и не скоро. Сергей Сергеевич поднял на него желтоватый ястребиный взор, глядел, не моргая. — Так Ты знаешь, что нашел только часть его дневников? — Нет, — отвечал Рест, — откуда ж мне знать? — Только часть, — повторил генерал. — Оставшиеся он спрятал в другом месте. Волин встрепенулся. — Известно где? — Нет, — сказал генерал и хитро улыбнулся. — Однако есть сведения, что вторую часть дневников тоже нашли. И он снова замолчал. Волин не выдержал, заерзал на стуле. — И где же они? Генерал не без труда выбрался из кресла. — Пойду заварю чаю. А то разговариваем как-то не по-человечески, как дикари. — Сидите, — с досадой сказал Волин. — Я сам все сделаю. Но генерал только рукой махнул. — Не дергайся. — В моем возрасте жизненно необходимо двигаться, — сказал он назидательно. — Каждый мой шаг — это шаг прочь от могилы. А когда я сажусь, считай, лечу на тот свет на гоночном автомобиле. И он, шаркая ногами, пошел на кухню. Волин выдохнул и стал ждать по системе йогов, то есть считая вдохи. На 23-м вдохе в комнату вошел Сергей Сергеевич, неся в руках блюдо с чайником, двумя чашками и конфетами в вазе. Осторожно, чтобы не разлить, поставил все это на столик, уселся обратно в кресло. — Угощайся, — сказал. Волин, обжигаясь, отпил чаю, не чувствуя вкуса, съел конфету. — Так что со второй частью? — спросил он. Конфеты невкусные попались, — после паузы заметил генерал, двигая старческими челюстями. — Может, оно и к лучшему. Мне в моем возрасте сладкое вредно. Потом посмотрел на Волина ясным взглядом и сказал. — За что мы, историки, не любим писателей? — Вот нашел ты документ. Займись им всерьез, исследуй, опубликуй, чтобы другие тоже могли над ним работать. Но... публикуй в первозданном виде, чтобы истина не пострадала. А писателям лишь бы свое выпятить. Для них история — гвоздь, на который они вешают свою картину. И уже не разберешь, где правда, а где выдумка. Возьми, например, то, что писал о себе сам надворный советник, и сравни его с тем, что про него писатель наваял. Так и не поймешь сразу, что это об одном и том же человеке написано. Вот такие вот дела, Арест Витальевич, такие у нас дела. Генерал помолчал с минуту и закончил, значительно глядя на Волина. А текстами этими надо будет заняться всерьез. Не исключено, что благодаря им кое-кого все-таки удастся вывести на чистую воду. Вы слушали роман «Надворный советник. Дело Зили Султана» проекта «Анонимус» в исполнении Александра Клюквина. Композитор Владимир Данилин.